Часть третья. Фабрика-кухня. Я их не запомнил. Только контуры, очертания этих людей. Они оба были невысокими, один лысый, другой с бородой. Молодые, но не такие, как я. Это я понял сразу. Совсем не такие, как я. Сначала я видел только глаз. Он смотрел на меня удивленно, но терпеливо, с другого конца черной трубы. Так мне открывался мир. Маленькое окошко в кромешном хаосе, и в этом окошке глаз. Затем этот мир начал качаться, и меня едва не вырвало. Я завалился на бок и так пролежал, боясь не то что шевелиться, говорить, а даже думать. «Не переживай», — услышал я. Чья-то рука, то ли заботливая, то ли бесцеремонная, перевернула мое немощное тело, и я увидел, как пятно видимости ширится, как нависают надо мной два незнакомца. Я мог только стонать, слабо, отчаянно. «К нам многие попадают в таком состоянии», — сказал бородатый. «Это точно», — кивнул лысый. «Мы иногда приходим сюда посмотреть на таких, как ты». Я сделал попытку скривиться, но даже это, кажется, не получалось. «Но мы не просто смотрим», — продолжил бородатый. «Мы поможем тебе добраться». Моя голова упала, ударившись о жесткий и холодный пол. Я закрыл глаза и стиснул зубы. Мне не было знакомо желание отмереть, но если его и вправду возможно испытывать, а не только говорить о нем, то я был очень близок к такому состоянию. «Хватай его вот так! Эй, слышь, мы тебя заселим?» Голос прозвучал так, что я понял. Ему можно довериться. Да и что мне еще было делать? Я уже ничего не видел, не ощущал себя. Я плыл в бездне.